«Нет. Гринни сказал, что нас уволит, если не будет клиентов», — ответила Зинар. «Гринни — это владелец бара, где вы работаете?» «Да». «Народу стало мало приходить. Как нам сейчас быть? Сейчас в других барах тоже увольняют персонал». «Не знаю. У нас все вещи остались в каюте. Как нам наши вещи забрать оттуда?» — спросила Арини. «Не знаю, а что в СБ говорят по этому поводу?» «Говорят, закрыто все и туда не попасть. У нас и кредов нет. Ты ведь нас не выгонишь из каюты?» «Не выгоню». «Слушай, а может туда дроида послать?» «В вашу каюту?» «Да». «Не доедет. Сектор закрыт. Лифты отключены. Тоннели и лестницы перекрыты. И как нам быть?» «Не знаю. В СБ с этим вопросом вам нужно или к командованию флота. На соседней станции работа есть, но никого со станции не выпускают. Сочувствую, но думаю, нужно немного подождать. Не могут мзимы вечно бегать по станции безнаказанно. Да уже не верит никто, что с ними смогут разобраться. Говорят, командование флотами выслало комиссию к нам». «Комиссию? Как интересно. Они решили с помощью комиссии разбираться с мзимами. Слушай, а ты голодный?» «Нет. Не мог бы отплатить доставку еды. У нас с кредами совсем плохо, а Гринни нас кормить перестал». «Оплачу». «Тогда открывай. Дроид у дверей стоит». Дроид действительно оказался за дверью. Увидев дроида, я сразу понял, что девчонки решили повесить все их проблемы на меня, и сделали они это не сейчас, а гораздо раньше. У меня своих проблем было выше крыши, а здесь они со своими. Нет, кредов мне было не жалко. С этим не было проблем. Проблема заключалась в том, как в случае чего объяснять происхождение кредов с пшникам. Раньше это не вызывало проблемы, все считали, что я любовник Марини и креды оттуда, но вот теперь эта легенда рушилась. Впрочем, выгонять их тоже было неправильно. Ситуация у них была непростой. С их слов, они скинулись недавно и купили что-то жутко модное, как раз перед появлением мзима на станции. Теперь с кредами у них все было плохо. С работой на станции сейчас тоже были серьезные проблемы. «Девчонки, а из-за чего вас утром забрали с пшники?» — спросил у них, стащив с тарелки чипс. «Да мы сами не знаем», — ответила Арини. «Их интересует, кого мы видели там в коридоре». «Не понял». «В каком коридоре?» «Ну, внизу, где мы познакомились». «И кого вы там видели?» «Да мы сами не знаем». «А там что, был еще кто-то?» «Был». Он подошел, посмотрел издалека и ушел обратно. «Наверное, вас испугался». «А как выглядел?» «Там темно было, и он не подходил близко, лица мы не его не видели». «Странно, а как тогда его датчики движения у абордажников не засекли?» «Не знаю». «Нас об этом тоже спрашивали, но мы, откуда это можем знать?» «Значит, он пришел к вам со стороны лифта?» «Да, но он близко не подходил». «Мы его окликнули». Он постоял, ничего не ответил, развернулся и ушел. «Там, пока мы шли, я постоянно посматривал на датчик движения у варана на руке, на его дисплее точно не было никого третьего. С другой стороны, мы шли в середине толпы. Здесь я вспомнил, что меня тоже на допросе в СБ об этом спрашивали, не видел ли кого-то еще там. Тогда я честно ответил, что никого не видел. Они, кстати, и о тебе спрашивали». «Обо мне?» «И что спрашивали?» «Интересовались, с кем ты общаешься и о чем нас расспрашиваешь». «Они думают, что ты агент Мзимов», — добавила Зинар, и я подавился очередным украденным у них чипсом. «Чего? Чей агент?» Спросил у Зинар, прокашлявшись и не веря своим ушам. «Мзимов. Они думают, что мзимы тебя специально отпустили, чтобы ты работал на них. Зинар, это твоя идея или это они так сказали?» «Моя, но я поняла, что они так думают. Под таким углом я как-то не рассматривал ситуацию. Быть агентом Аратана, но влипнуть как агент, якобы работающий на мзимов, это надо постараться. С другой стороны, что я мог сделать? Если только погибнуть вместе с остальными». Впрочем, не складывалось у них многое, к примеру, что меня варан затащил в лифт. Хотя здесь были варианты, и многое можно было просто додумать. Что я вырубился умышленно, зная, что меня мзимы не тронут. С другой стороны, я сбежал от мзимов дважды, когда остальные не пережили и одной встречи с ними, это определенно наводило на подобные подозрения. Вот только, как сейчас избавиться от подобных подозрений, я не знал, единственный вариант — сходить добровольно вниз. Утром девушки ушли на работу, а я сидел и думал, идти мне к новому месту работы или послать подальше флот. С одной стороны, чем быстрее я отсюда исчезну, тем лучше для меня. С другой стороны, аварская контрразведка может упасть на хвост, чего бы мне совсем не хотелось. Иметь на хвосте аратанскую разведку и аварскую контрразведку было явным перебором, на мой взгляд. С другой стороны, может, это вариант. Взвесив за и против, я решил пообщаться с адвокатом. Он долго не отвечал. Чего хотел? — спросил он сонным голосом. «Хочу расторгнуть контракт с флотом. Как сейчас быть из заведенного на станции положения? Нужно будет ответ на этот вопрос на автоответчик записать, а то в последние дни это самый популярный вопрос», — проворчал адвокат. «Никак не быть. Пока не отменят это положение на станции, разорвать контракт ты не сможешь и спорить со мной бесполезно». «Понял. Тогда вали на работу и выполняй приказы, а я спать». Вчера и так до поз он зевнул и отключился. Вот прямо чувствую, что это положение на станции продлится долго. Натянув комбинезон и искренне завидуя остальным техникам, что прилетели со мной, отправился к месту новой работы. Им было не нужно с утра тащиться на работу, они теперь мирно спали в своих каютах. Из всех техников повезло, только мне и мне теперь приходилось вкалывать, пока остальные ничего не делали. Видимо, это было написано у меня на лице, когда я пришел к новому месту работы. В раздевалке собралось много техников, и все с интересом стали рассматривать меня, как только я оказался внутри, но увидев мой взгляд, решился заговорить со мной всего один из них. «Ты опоздал, Блесс», — сказал он. «Я заблудился немного». «Первый раз на этом уровне», — ответил ему. «Меня зовут Ридо. Я старший техник здесь». «Это я уже понял. Мне сказали, что тебя ранили». «Ранили. А работать ты сможешь?» Честно говоря, только когда он спросил, пришла мысль насчет того, что можно было бы сослаться на ранение, но было уже поздно. Нужно было заключение медика, а у меня его не было, и, скорее всего, я бы его не получил. Рука и плечо по-прежнему болит. Если сильно не нагружать, смогу работать. Это хорошо, работы у нас сейчас очень много, и техники с опытом очень нужны. Вниз не пойду больше, можешь даже не пытаться уговаривать. Мне хватило в прошлый раз. Знаю, что вам там досталось. Досталось. И сразу вспомнилось происходившее там. Правда, что тебя Варан вытащил оттуда? Правда. Нас шестеро выбралось оттуда из 50.